Цели создания человека. Начнем с того, что Земля появилась во Вселенной с некоторого относительного момента времени. Но одни потребности порождают другие. Высшие создали Землю, они же создали и все прочее на ней. Появление человека в физическом мире можно в одинаковой мере отнести как к потребностям высших, так и к потребностям самой планеты. О цели создания человека можно говорить в общих чертах и в частных, отталкиваясь от выбранной отправной точки. Выберем такой точкой нашу планету. Основной целью создания человека является потребность планеты в преобразованиях определенных типов энергии, на которые способен только человек. Все предшествующие формы не могли дать нужных преобразований. С некоторой стадии развития потребовалась форма, работающая с ментальным и духовным спектром энергий. Все прочие живые состояния Земли на это были не способны, поэтому был создан первый человек. Как и Земля, он был подвержен постоянной модернизации со стороны высших, поэтому его модель постоянно совершенствовалась, переделывалась. Человек должен был обеспечивать высших и планету необходимыми типами энергии и одновременно развиваться сам. Высшие творцы неоднократно экспериментировали с его конструкцией, добиваясь решения и других задач. Например, они хотели узнать, как через развитие в материи душа может достичь чистоты набираемых энергий. Но, как показала жизнь, человек стал душить свое духовное развитие посредством материи, концентрируясь не столько на требованиях души, сколько на ублажении своего материального тела. Человек не смог стать совершенным, пребывая в материальной оболочке. Но создатели упорно работали над его формой, стараясь поднять человеческую душу до своих высот. Такая возможность предоставляется каждому человеку, потому что в каждом из людей имеется истина Абсолюта, его законы и движение к нему вечно. Исходя из этих позиций, высшие вкладывали при создании и модернизации формы человека разные цели. Перечислим их. Цели, вкладываемые в форму создания человека. Первое. Производить энергию для высших. Второе. Перерабатывать энергию, посылаемую высшими, трансформируя ее в частоты, частично усваиваемые Землей и частично передаваемые планетам Солнечной системы. Третье. Частично передавать эту энергию тонким оболочкам планеты. Четвертое. Частично осуществлять взаимообмен ею с окружающим миром, растениями, животными и так далее. Пятое. Совершенствовать собственную душу. Шестое. Способствовать переходу Земли на вышестоящий уровень. У человечества очень много функций, много задач, которые предстоит еще выполнять. Человек не просто является механическим элементом в общем процессе космического энергообмена, но является сам развивающийся и эволюционирующей единицей, совершенствующей свою душу. То есть существование человека так связывается с существованием планеты, что, способствуя ее развитию, он тем самым прогрессирует сам. Помогая планете перейти на следующий уровень развития, он также поднимается по уровням своей человеческой иерархии. Задача небесных учителей – вывести людей на высший уровень сознания и самосознания. Человечество потребовалось для дальнейшей эволюции Земли. Только благодаря их совместной работе происходит прогресс обоих форм существования. Поэтому сам человек был сотворен в применении к единой взаимосвязи с процессами Земли. Все, что создавалось на планете, определялось потребностями иерархических систем в сочетании с потребностями развития самой Земли. Она существовала без человечества, пока программа развития ее была проста. Но по мере эволюции потребовалось усложнить саму программу ее взаимодействий с иерархическими системами. Поэтому появилась потребность в создании более сложных форм жизни, которые должны были внести новую окраску в цветовую гамму производимых ею энергий. Поэтому с какого-то момента развития планеты человечество стало необходимой и главной деталью в трансформации энергий между Землей и космосом. И сейчас уже Земля настолько срослась с человечеством в единый механизм, что не способна обходиться без него. Человек всегда существовал только в материальной форме. Не было никаких ни газообразных, ни эфирных людей. Если некоторые пытаются утверждать, что существуют некие эфирные люди, то, скорее всего, они путают существ из параллельных миров с физическим человеком. Создание материальной формы человека. Смотрите том 1 «Создание человека» серии «Энциклопедия новой эры». В людях от Земли содержится очень много элементов внутреннего строения самой планеты. Их материальное тело строилось из атомов и молекул Земли и подчиняется ее физическим законам. В то же время сами люди дают очень много нового Земле, а высшие от их совместной работы получают именно то, что им требуется. Земля и человечество работают совместно, как, допустим, совместно работают наш желудок и тело. Одно без другого обходиться не может.